Глава 4. 7 штук. Ранний вечер. Иерушалаим. Хижина одного из учеников кудесника. В особой близости от Масленичной горы. Он мучился жаждой, соднило скулы, так ужасно хотелось выпить хорошего молодого вина, чтобы пузырилось и пенилось, шипело, отчаянно рвалось из кружки на свободу, как молодая девушка из рук опытного насильника. Вполне. Надо сказать, естественное желание, если учитывать, что он не пил алкоголя целых 70 лет, а то и больше. Однако сегодня этому заветному желанию не суждено исполниться. С непривычки его может развести, а скоро предстоит очередная встреча с кудесником. Соблюдая дистанцию, он старается оценить силу своего главного противника, поэтому его разум обязан оставаться острым. Да. В гроте угостят вином. Жители провинции Иудея, кажется, употребляют виноградной влаги намного больше, чем воды. Но разве это вино? Сомнительная бурда, которой упивается нищий сброд. Что ж, придется побыть абситентом. Все лучше, чем хлебать поганую кислятину. Мысли туго прокручивались, словно филе через мясорубку. В составе фарша преобладала радость, перемешанная досадой и горечью. Первое убийство было осуществлено бесшумно. Подобным образом он планировал осуществить и второе, но, увы, ему все же пришлось потратить драгоценную пулю. С этой целью медлить было нельзя ни в коем случае, а его преследовало тотальное невезение. Объект не покидал окрестностей Масленичной горы, постоянно находясь либо снаружи, либо изнутри грота. Дома этот парень тоже не появлялся. Большинство фанатиков боятся оставлять кудесника одного даже на минуту. До кончиков ногтей уверены, что учителю угрожает опасность. Что ж, здесь они полностью правы. Однако пока эти неандертальцы не сообразили, кто он такой, с ними достаточно легко справиться поодиночке. Тот, чье лицо он взял в аренду, сейчас покоится накрытой мешковиной в одной уютной подземной пещерке в приятной близости от кудесникового грота. Вход в его последнее пристанище завален камнями, найти труп будет нелегко. Да и кто же станет его искать? Какое счастье, что двуногие убожества еще более дремучи, чем он даже мог себе предположить. Списали пулевое ранение на действие безводной грозы. Что тут еще добавить? Придурки, они есть придурки. Он положил в рот полоску вяленой баранины, раскусив ее пополам, начал жевать упругие волокна соленого мяса. О, вот сейчас бы хоть грамм настоящей желтой горчицы, вызывающей возбуждение аппетита, приятно пощипывающий язык и нижнюю губу. Но, увы, что из области сказочных грез в здешних землях эту пряность не достанешь, даже в обмен на золото. Да что там горчица, ему основательно избалованному удобствами 20 века было также сложно смириться с отсутствием электричества, телефона и теплого сортира. Выключить из памяти все эти новшества помогло лишь долгое аскетическое пребывание в Гималаях. В горах неожиданно для себя открываешь, что большинство инструментов современной цивилизации – чушь собачья, они изобретены человеческой ленью и сытостью, а на деле можно спокойно прожить и без них. Кому-то, конечно, даже отсутствие теплого клозета со спуском воды покажется катастрофой. Ничего, главное орудие цивилизации всегда при нем. Как там сказано у ковбоев? «Голос создал людей, а кольт сделал их равными». Он застрелил Иакова с дистанции в 10 метров. При свете факела, который держал Матфей, промахнуться было невозможно. Пламя-гаситель на стволе отсутствовал, и вспышку от выстрела недалекий Матфей принял за молнию. Он так нервничал, а в реальности все прошло предельно легко, справился бы и ребенок. От эйфории закружилась голова, ему хотелось не тянуть кота за хвост, а перестрелять всех сразу, прямо сегодня. Но спешка – опасная вещь. Какой смысл торопиться? Лучше действовать обстоятельно. Двоих уже нет, скоро он доберется и до остальных. Постарается управиться за неделю. Похоже, самым сложным было дождаться, когда откроется дверь. Лишь одна вещь, случившаяся сегодня, беспокоила его крохотными уколами сомнений. Так бывает. Комар севший на руку, проткнет хоботком кожу и улетит, не высосав кровь. Зуд сперва незаметен, однако вскоре чешется все сильнее и сильнее. Тот римский солдат со шрамом на лбу, осматривая труп Иакова, он выглядел, как бы это сказать, чересчур обеспокоенным. А уж когда ублюдок со шрамом засунул свой палец в дырку на черепе, еле сдержался, чтобы не пристрелить болвана прямо при всех. Вытащив окровавленный палец, солдат серьезно помрачнел и бросил пару фраз своему рыжему соратнику. Тот повел себя более чем странно, начал жалобно стонать и хвататься за голову. С чего бы? Хотя следует умерить подозрительность, иначе у него начнется мания преследования. Он находится в Иерусалиме уже 3 дня, но никак не отвыкнет мерить все стандартами своего времени. На самом же деле эти примитивные животные не в состоянии разобраться в деталях происшествия. Разве когда-нибудь в своей ничтожной жизни они видели свинцовую пулю? Судя по реакции солдат, их просто-напросто напугало собственное суеверие. О, какой ужас! Благородного Иакова уничтожил гнев могучей Прозерпины. А кудесник? О, вот кудесник-то тоже хорош. Ну и в каком месте у него спрятаны широко разрекламированные Библией способности ясновидения? Дескать, он один способен разглядеть то, что не подвластно другим. Полная шизофрения. Какое ясновидение? Кудесник не заметил убийцу двух своих прихлебателей, стоявшего в 3 шагах от него. Нет, министр чертовски прав в предположениях. Глупое учение, которым поголовно увлекалась страна на заре средних веков, является откровенным уличным мусором. Эх, всех этих теоретиков сейчас бы сюда, пусть полюбуются на своего кумира. Никакой веры нет, есть только ощущение уверенности в знаниях. Выжить в этом жестоком мире всегда помогала война. Любая человеческая цивилизация обеспечивала себя золотом и едой лишь благодаря политике экспансии. Ведь по сути все так и начиналось. На закате дряхлеющей Римской империи варварские королевства возникали десятками, распускаясь подобно бутонам диковинных тропических цветов, от мятежной Галлии до покоренного Карфагена. Победное шествие по миру колонн в звериных шкурах остановило только безвкусная, как булочка с отрубями, новая эра, предписывавшая закаленным воинам ненужное смирение. О, если бы не эта страшная глупость! Черные мечи завоевателей, забрызганные кровью побежденных, пронзили бы насквозь Африку, разрубили пополам Азию, а в Америку приплыли бы отнюдь не каравеллы Колумба. Воинственность учения очень важна. Арабы сокрушили Персию и Испанию благодаря тому, что их божество обязывало последователей заниматься джихадом, священной войной. Викинги и вовсе уникальны. Где еще в мире существовало учение, основанное на тотальной войне? Боги прямо повелевали пастве убивать и сражаться, а каждый король не отличался в быту от простого солдата, находя удовольствие в дележе награбленной добычи. Учение кудесника расползлось по всей Европе, подобно щупальцам безумного спрута, забрызгав глаза людей ядовитыми чернилами. Вчерашние короли войны превратили в кающихся грешников. Битвы продолжались, но война уже не была всем смыслом их жизни, и это стало началом конца. Пожевав последний кусок баранины, он с усмешкой подумал, третьей жертвой хорошо бы избрать здоровяка Андрея. Он ведь рыбак, тем лучше. Этим же вечером предложат ему половить рыбку в теплой компании. Шашлыки, фалернское, серьезные мужские разговоры. Пусть покажет волшебную заводь, где встретил кудесника. Судя по картам, места там глухие, камень на шею и концы в воду. Никто не подкопается, определенно несчастный случай. А вот убивать ли Иуду? Сложный вопрос, совершенно бесцветная личность. На собраниях учеников молчит, раздевает взглядом Марию Магдалину, томно вздыхает и без конца пересчитывает деньги. Старушки на лавочке у хоральной синагоги все кости ему перемыли, погряз в кредитах, задолжал, кажется, уже самой последней крысе в Иерусалиме. Вздорный характер показывает, что Искариот подвержен частым депрессиям, по-видимому, из-за постоянного безденежья. Как гласит Новый Завет, после совершения своего поступка Иуда раскаялся, вернул деньги, снял с лежащего на земле дохлого осла веревку, отошел к ближайшему дереву и там повесился. Так ли это? Свел ли 13-й счеты с жизнью из-за терзаний совести или по причине финансового банкротства? Определенно, не стоит отвергать и версию, что с ним запросто могли расправиться ученики кудесника. Но так учение запрещало убивать. Насильственную смерть Иуды представили самоубийством. Это плевое дело, надо сначала сломать человеку шею, а затем уже подвесить безжизненное на веревке. Наверное, он попробует соблюсти классику. Вздернет Иуду на суку, сэкономив драгоценный патрон. Да, сейчас Искариот не опасен, но кто знает, возможно, после гибели всех учеников 13-й захочет взять на себя распространение учения. А вот это ему точно не нужно. Все должно быть только наверняка. Еще на горе Ингетсе, располагая бездной времени для размышлений, он осознал одну вещь, которую не учел даже министр. Следует убить всех, кто близко контактировал с кудесником. Иначе говоря, любой пожавший руку больному гриппом может оказаться носителем вируса, и Мария Магдалина, и Понтий Пилат, и мать самого кудесника. Он вытянул из пистолета нагретую горячим воздухом обойму, любуясь тупыми головками патронов, тускло блестящих от оружейного масла. Наглядевшись, киллер сильно ударил по рукояти тыльной стороной ладони, разом загнав магазин в пистолет. Раздался металлический щелчок, клацнул затвор, патрон вошел в ствол. Теперь оружие стояло на боевом взводе. У него осталось еще 7 пуль, определенно должно хватить.